Глава 3. Задел на будущее. Лагерь разбойников не то что напоминал пепелище, он им и был. Абсолютно круглая проплешина метров 500 в диаметре, покрытая ровным слоем пепла. Маги Хаи не стали заморачиваться и просто издали шарахнули по лагерю чем-то убойным, снеся и мобов, и постройки, и деревья с насекомыми и птичками. Потом додолбили молниями чуть живых элитников, чудом уцелевших в этом аду. Вот здесь, здесь и здесь. Вот это мощь! Решено. Следующее его воплощение станет магом. Мда, ловить тут сейчас нечего. Разве что вернется какой-нибудь из разбойничьих патрулей, но их, скорее всего, выкосили еще первые две группы приключенцев. Карта говорила, что если пройти дальше, то километров через 5 можно выйти к деревне горных гоблинов. Но гоблины не интересовали Римона. Ему нужен был именно моб-человек. На худой конец эльф или гном, но только не орк. Надоело ему быть зеленым. Всякие же экзотические расы, хоть и обитали в грязи, вызывали не очень здоровый интерес. С тем же успехом можно было заявиться в город в качестве беса. Так, а если пойти на север, то выйдешь прямо к тракту, на котором орудовали разбойнички. Вот здесь и здесь сторожевые посты. Ну их. Не пойдем мы на север. Вообще не стоит без нужды изменять хорошо продуманный план. Этот лагерь – оптимальная цель для задуманного. Недалеко от пещеры 3, с невысоким уровнем обитателей, и когда придет время качать очередного элитника, сюда будет очень удобно добираться. На его полянке открывается портал. Чем же заняться? Почитать гайды, попрактиковаться в собирательстве. Вон сколько травы всякой вокруг, хоть косой коси. На форуме появилась и довольно долго висела тема об уничтожении нубского разбойничьего лагеря силами 3 ведущих магов региона. 3 элитника капитана в одном месте, события из ряда вон выходящие, сопоставимое разве что с появлением генерала. Последнего генерала в этих краях видели месяца 1.5 назад. Был он троллем 80 уровня, неизвестно как забредшим сюда через 4 локации. Тролль покрошил человек 600 и изрядно прибарахлился, пока его не отловили. Кроме того, набрал свиту голов 50 из условно разумных мобов, которых тоже вооружил. Рейд на тролля стал местным событием года. Респаун моба 80-го левела составляет примерно 50 часов, с учетом влияния звания генерала все 500. Так как тролль был матерый, звание «смертник» в его активе явно не первого ранга. И уже более 2 недель сменные караулы игроков поджидали его на месте респа. Кое-что из очень ценных вещей, снятых генералом с убиенных игроков, так и не вывалилось. Вот и здесь. Через недельку появится патруль, встречающий 3 капитанов. А без подпитки свежими убийствами звание элитника, как оказалось, со временем понижается. «Не сведут бедолаг в рядовые», — подумал демон. «Ну, туда им и дорога. План из-за них простаивает». Вот, кстати, недалеко отсюда живет рейд-босс тоже, 80-й. Но он падла квестовый, из своего логова почти не вылезает, из лута в нем обычно помимо квест-итемов только шуба да зубы. Это, конечно, если он не зажует случайно сунувшегося к нему недотепу. ХП у него вагон, урон наносит в основном ядом, он ведь змея. Но еще и хвостом может приложить. Его не фармят. Ходят, собравшись группой голов 50 на 60-65 уровне, специально по квесту. Так он в половину слабее того тролля по подсчетам игроков оказался. Все это Римон думал, не стоя на месте, а нарезая расширяющиеся круги вокруг испепеленного лагеря. Стоп. Кто-то впереди есть. Черт. Орк-разбойник. 1. Но почему именно орк-то? Так бы все замечательно получилось. Орк мирно спал, лежа прямо на земле и укрывшись листьями. С губы у него свисала дрожащая ниточка слюны. Рядом стояли 2 огромных деревянных ведра с водой. Его храп распугал бы всех волков, будь они тут. Но волков не было, медведи встречались редко, и орк дрых без всяких сожалений о погибших товарищах. Тоже ждал респа. Стараясь не шуметь, Римон подкрался к спящему и стальными пальцами схватил его за горло. Стараясь не придушить орка насмерть и внимательно следя за его баром жизни, осторожно потряс обалдевшего водоноса, слегка приподняв его над землей. «Привет!» — улыбнулся демон. «Поговорим?» Орк всеми доступными ему способами выразил согласие. «Я тебя сейчас поставлю. Веди себя хорошо. А то убью сразу. Хотя нет, не сразу. Давно я что-то никого не мучил». Расширившиеся от страха глаза орка с тоской посмотрели на Римона. «Еще кто-нибудь выжил?» — кивнул демон в сторону пепелища. Орк отрицательно помотал головой. «Почему капитанов было аж трое?» «Один наш только», — хмуро ответил орк. «Остальные чужие». «Да ну! И кто такие?» «Один гоблин, второй какой-то маг». «Человек-маг?» «Эльф, темный». «Эх, темный эльф! Стильно и прикольно, но нужны местные разбойники». «И как три капитана собрались вместе?» «Так мы со своим капитаном то гоблина поймали и в плен взяли, хотели выкуп просить, а потом этот маг пришел. Но не то чтобы пришел, он с виверна упал, чудом насмерть не убился, так мы его в плен взяли». «Ага, понятно. А почему они тогда на вашей стороне дрались?» «А как не драться, когда убийцы пришли? Убийцы постоянно приходят и всех убивают, даже детей. У нас их трое в лагере. Убить все ненавидят. Ты разве нет?» «Еще как!» — подтвердил демон, почесывая голову. «Ну вот. Слушай, генерал, а ты что здесь делаешь-то?» «Армию собираю», — буркнул Римон. «Хочется командовать, а некем». «Ух ты! А запиши нас всех к себе!» «Внимание! Репутация среди разбойников северного тракта Кимерийских гор увеличена на один». «Кого вас?» — ухмыльнулся демон. «Ты один остался?» «Знаешь же сам, что завтра ребята вернутся», — сказал орк. «Не хочешь — не надо». «Нет, ну почему не хочу? Хочу. А вы из лагеря-то уйти сможете?» «Сможем. Почему нет? Просто нравится нам тут. Места-то родные. Тянуть будет сюда постоянно. Да и тайников тут у нас полно. Не с пустого места начинаем каждый раз». «Тайников?» «Ага». «А где они?» «Не скажу. Секрет». «Какой продвинутый интеллект у простого моба», — подумал Римон. «Нужно попытаться это использовать». «Слушай, орк, может, знаешь тут что интересное, раз уж местный? Нужно что-то делать, пока ребят твоих ждем». «Ну, можно поспать», — с надеждой предложил орк. «А может, тайники проверим? Вдруг что сперли?» «Ну, ближайший вон там. Но там только шкуры дорога всякие. Где что с оружием и одеждой, я не знаю». «Где там?» «Вон, под деревом. Не видишь? Видишь, какой хороший тайник?» Заинтересованный демон подошел к указанному месту. В корнях большого дерева была широкая нора, прикрытая камнем, присыпанным листьями, веточками и шишками. «Откуда шишки в лиственном лесу?» «Нужно учесть». Увидел шишку под березой или желудь под елкой. Хватай лопату. С другой стороны, может, шишку белка принесла, а желудь ветром прикатила. И будешь копать до морковки на заговенье. Не зря же эти тайники даже не ищут специально. А о том, что в позапрошлом месяце нашли, до сих пор судачат. Много там всего. И, кстати, что там именно? Что за шкурки-то? Ну, не только шкурки. «Хвосты, клыки, рога. Тут ведь и волки, и медведи, и кабаны с лосями. Тот только не водится. Зайцы да белок вообще тьма. Вот мы их бьем, едим. Из тех шкур, что можно, одежду шьем. Что остается, здесь храним». «А зачем?» «Ну как, не выбрасывать же». «Логично. Все ясно. Гора квест итемов. Разбойники сами использовать не могут, вот и складируют». «У нас таких захоронок с мусором еще штук 5. Убийцы иногда находят и все оттуда вытаскивают, а мы копаем новые и снова наполняем». «А остальные тайники где?» «Да везде. А многих я вообще не знаю. Иногда темные приходят, мы с ними меняемся на оружие, соль или гвозди». «Темные?» «Темные эльфы. У них алхимики есть. Им это все позарез нужно. Но их давно уже не было. Этот вот тайник полностью забит». «А большой тайник-то?» «Ну, вот такой где-то». Орк широко развел руки и затоптался вокруг Римона. «Ого, и полный?» «Ага, полный». «Замечательно. Вот и депозит на будущее», — подумал демон. «И остальные тайники найти нужно будет. Покажи остальные, те, что знаешь». «Не могу. Секрет». «Против убийц воевать моей армии хочешь?» «Не спорить с генералом». «Есть». «Внимание. Репутация среди разбойников Северного тракта Кимерийских гор увеличена на 2. Орк, насколько мог, с его сутулой спиной попытался вытянуться во фрунт. Оказалось, этот разбойник знал о месторасположении 6 нор, забитых до отказа, и 2, заполненных наполовину. Обошли они все эти места примерно за час, и демон отметил их на своей карте, перевел дух. Общее количество квест-итемов впечатляло. Если все это сдать в гильдию охотников... «Еще варианты есть? Что делать будем?» «Вот там речка. А в ней рыбка и раки. Можно наловить». «Хорошо. Этим и займешься. Теперь придумай, что буду делать в это время я». Орк основательно задумался. Видно, этот процесс был для него в новинку и вызывал прямо-таки физические страдания. Думал он не меньше 3 минут. «Спать?» Демон вздохнул. «Пожалуй, да. Сбежит и черт с ним. А ему, даже спящему, он жизнь минут 40 будет сливать, даже если ведрами своими лупить начнет. Хотя вряд ли. Репутация-то вон уже 3 единицы. Ремонт прилег на бережке, подложив под голову свои баулы. Одним глазом он наблюдал за орком, а вторым просматривал форум, высчитывая примерное количество и возможный размер плюшек при продаже квест-итемов или их сдачи в гильдию охотников. Рыбак из орка был так себе. За 4 часа плескания в реке он поймал 2 раков и 1 маленького карпа. Учитывая, что ловил он руками, а ловкость у него была явно не прокачана, удивителен и такой результат. Демон забрал весь улов себе. На контрасте со сверчками и травой сырые раки пошли очень даже неплохо. Запыхавшийся и утомленный орк вылез из воды и, пожевав какой-то выдернутый прямо тут корешок, отрубился. А потом Римон отрубил отрубившемуся голову, не будя. Такие непутевые помощники, как эти разбойники, ему даром не нужны. Кроме того, все равно придется вырезать весь лагерь и не один раз, качая достижения чужой среди своих. А сейчас приоритет – человеческий облик. Орк оказался совсем пустой. Надеты на нем тряпки не годились даже на бинты. Плетеные лапти скоро собирались развалиться, никакого оружия и прочих полезных вещей. Грозный, мать его, разбойник. Уже даже рассвело, и дело приближалось к полудню, когда демон услышал приближающиеся голоса. «А я говорю здесь». «Да какой здесь? Это вообще другая река». «Да ёпт, карту открой». «Открыл. Видишь, тут гора, а на карте болото». «Это не болото, это гора так нарисована». «Ты идиот». Тут же написано «Болото». «Сам дурак. Может, это гора так называется? Гора-болото». «Мама родная, с кем я связался?» 2 игрока, совсем мелкие, 26 и 27 уровни, оба хуманы-воины. Нет, но только этого ему сейчас не хватало. «Да с чего ты вообще взял, что это в этих краях находится?» «Сам же слышал, Макс сказал, что портал оттуда последний раз сюда был открыт. А он как раз телепортер. У него обилка определения прокачана, пипец как». «И что? Мало ли кто куда зачем прыгает. Больше-то зацепок все равно нет. Да и фиг с ним. Может, это хайский квест какой. Подкачались бы, потом выяснили, что за ремонт такой». Римона передернула. «Надоел гриндинг. Приключений хочу. Мне эти копытные уже сниться начинают. А ты знаешь, что тут мобы 50+. Они нам такое приключение устроят». «Хватит ныть! Давай сокровища искать! Доставай лопату!» «Вынесли вчера тут всех мобов, как по заказу. Форум надо читать!» «Вон, изгиб реки похожий!» «Угу. Потому с тобой и пошел!» «Что за сокровище-то? И его имя? Имя демона — это табу? Мало ли кто его в какое заклинание вставит. В рабство ужасно не хочется. Или идиотское совпадение? Может, кто такой ник себе взял?» «Интересно, что значит осколок камня души Римона?» «Осколок камня души». «Ну да, и что это значит?» «Я же тебе сказал. Умник, ёптать!» «Нет, не совпадение». Римон вздохнул и достал топор столетней войны. Ни к чему, чтобы его имя трепал кто попало. Когда его коллекция пополнилась 2 камнями душ мелких воинов, он долго ржал, держа в руках одну из тех дурацких карт с крестиком посередине. Поверху карты шла каллиграфическая надпись «Здесь вы найдете осколок души Римона». и стрелочка для особо интеллектуально одаренных, ведущая от надписи к крестику. Внизу карты подпись «Мудрец Лабиан». Угу. Лабиан их мудрец, значит. И с демоном случилась истерика. День клонился к вечеру. Нужно было идти занимать исходную позицию. Прихода новой пати приключенцев по душе несчастных разбойников он не опасался. После вчерашнего шумного разгрома лагеря ничего ценного тут остаться не могло, а новое имущество разбойничкам еще нужно было нажить. Пепел уже исчез, но строения в этом мире сами собой не возводятся. Плотницкой работы у разбойников будет хоть отбавляй. Или квалификацию меняй, когда по основному профилю трудиться-то. Вскоре из леса вышел первый моб, как назло гном. Сокрушенно покачал головой и полез на ближайшее дерево. Почти квадратный гном, лезущий на дерево и болтающий в процессе коротенькими ножками, зрелище из ряда убойных. Лезть ему оказалось невысоко, 4 метра. Но демону хватило и этого. Он еле сдерживался, чтобы не предложить помощь бедному коротышке. Гном не просто так мучился. В результате он добрался до дупла и стал вынимать оттуда всякие инструменты, бросая их на землю. Несколько топоров, пил, рубанков. Надо же, какие предусмотрительные мобы. Хотя, с другой стороны, их лагерь, наверное, еженедельно дотла сжигают. Что еще остается-то? Пока гном возился на дереве, подтянулись еще 3 мобов. Еще 1 гном, орк и, наконец-то, хуман. Демону было, в принципе, все равно, какого разбойника брать, лишь бы человека. Так или иначе, воплощение навряд ли слепит полную копию этого вот урода. Он давно заметил, что при перевоплощении в кузнечика и назад в его облике изменяются мелкие, но вносящие индивидуальность черты. То рога по-другому расположены, то зубы кривые, а то уши лопушатся. Но вот данный конкретно разбойник был инвалид. Вместо ноги деревяшка и кривой на левый глаз. А ну как система эти дефекты посчитает за видовое отличие. Разбойники похватали инструмент и принялись работать. Причем пилили они то дерево, на котором все еще сидел гном. Гном на них громко матерился, но прыгать вниз явно боялся. 3 идиота, не обращая внимания на его вопли, продолжали работать. Из чащи вышел эльф-сержант и, пинками разогнав обоих, снял гнома с дерева. «Наверное, его убили еще до наступления большого взрыва», — подумал Римон. «У него ж откат в 2 раза дольше». «Да, воплощение эльфа тоже неплохо. Местами даже лучше хумана. Берем». Приготовленный демоном свиток паралича вспыхнул зеленым и рассыпался в пепел. Эльф-сержант подскочил, как ужаленный, и стал озираться по сторонам. «Черт, не прошло заклинание! Еще бы! 2-кратная разница в уровнях. Свиток 2». Снова мимо. Система услужливо подсказала, что вероятность успешно наложить дебаф на сержанта 41%. Свиток 3. Эльф заметил Римона и бросился на него на ходу, вынимая свои мечи. А, старый знакомый. За ним спешили рядовые разбойники. Черт, и 3-й свиток пошел прахом. Всего свитков с параличем у Римона было 5. Он, в числе прочего, получил их еще в огненное расщелине от щедрых, но жадных. Вот ведь как бывает товарищей. Достав топор, он быстренько покрошил винегрет рядовых разбойников и, не обращая внимания на беснующегося эльфа, прыгающего на него со всех сторон и наносящего мелкие неопасные порезы, достал 4-й свиток. Сосредоточившись на эльфе изо всех сил, демон сломал печать на свитке. Эльф застыл посередине очередного прыжка и в неестественной позе грохнулся на землю. Паралич действовал 2 минуты. За это время необходимо оттащить эльфа подальше, где их не увидят прочие разбойники, и там связать той самой веревкой, которую он ранее поймал самого Римона. Все вроде получилось неплохо. Он заткнул рот моба куском какой-то деревяшки и перетянул ремешком, чтобы тот не выплюнул. Веревки хватило с лихвой, и эльф, связанный ею по рукам и ногам, стал походить на куколку бабочки. Единственное, чего не учел демон – высочайшая социальность этого вида мобов. Обнаружив трупы своих товарищей, вышедшие из леса разбойники тут же отправлялись в погоню за обидчиком, не дожидаясь подкрепления. Без какой-либо тактики или засад. Тупо в лоб. Отбив 3 или 4 таких атаки и не пройдя за это время 500 метров, Римон решил остановиться и принять бой. Ни к чему усеивать путь к пещерке трупами. Прикинув общее количество уже убитых и вспомнив, что согласно гайдам в лагере обитает ровно 120 голов, принялся ждать. Разбойники респились по очереди еще добрых 3 часа. Нападали по двое, по трое и даже по одному. Что-то там нечленораздельно орали. Настоящего по колено в крови демона. Видно было, переживают люди. Наконец разбойники кончились. Содрав с них скальпы, ремонт подождал еще немного, но все было тихо. Взвалил на плечо извивающегося эльфа и побежал к пещере. До утра, пока не проснулись птицы, требовалось докачать кузнечика. Форум. Тема. Глобальные новости. Автор – администрация. В связи с увеличением возможных к использованию мощностей и в рамках программы помощи малообеспеченным категориям граждан, корпорация сообщает о снижении стоимости приобретения всех видов аккаунтов на 25% с сегодняшнего дня. Поздравляем вас, дорогие игроки, с этим замечательным событием. С подробными комментариями представителей корпорации и глав основных государств Земли вы можете ознакомиться здесь. Администрация. Тема закрыта. Обсуждению не подлежит.